Пять сфер жизни. В целях упрощения я делю жизнь на пять сфер: здоровье, финансы, отношения между людьми, эмоции и поиски смысла жизни. Все они очень важны. Без здоровья все остальное не имеет никакого значения. Тот, кто не умеет управлять своими эмоциями, не сможет найти нужную мотивацию для претворения в жизнь намеченных дел. Человеческие взаимоотношения – это пряность, которая придает вкус любому блюду. Под смыслом жизни я понимаю возможность заниматься деятельностью, которая доставляет удовольствие, соответствует вашим способностям и приносит пользу окружающим. Для всего этого нужны финансы. Никогда не делайте ради денег того, что не доставляет вам удовольствия. Это значит, что вам нужно то, что я называю финансовой свободой. Предположим, что каждый из этих сфер жизни соответствует палец на вашей руке. Допустим, что по среднему пальцу, который отвечает за финансы, кто-то сильно ударил молотком. Уж, конечно, вы не скажете: «Подумаешь, это только один палец, у меня есть еще четыре». Скорее всего, вы обратите внимание именно на тот палец, который болит. Важно, чтобы все пять сфер жизни находились в гармонии друг с другом. Необходимо добиваться совершенства в каждой из них. Если у человека проблемы с деньгами, то нарушается баланс между остальными сферами. Нехватка денег постоянно омрачает их. Деньги необходимы для сбалансированной жизни. Почему люди порой быстро богатеют? Потому что они хотят иметь больше денег, которые будут работать на них. Потому что они хотят создать себе механизм для зарабатывания денег, а не тратить всю жизнь на их поиски. Потому что они хотят с помощью денег обрести равновесие в жизни. Почему большинство людей занимаются делом, которое не доставляет им удовольствия? У них не хватает денег. Получается заколдованный круг. Люди не могут заниматься своим любимым делом, потому что не знают, как с его помощью заработать деньги. Но еще никому не удавалось заработать большие деньги, занимаясь нелюбимым делом. Из-за нехватки денег люди вынуждены делать то, к чему у них не лежит душа, и поэтому они и не могут зарабатывать. Решение очень простое. Возьмите любимое увлечение и постройте на нем свою карьеру. Зарабатывайте деньги на своих увлечениях. Но это возможно лишь в том случае, если вы не поленитесь и проанализируете, что вам действительно доставляет удовольствие и к чему у вас есть особые способности. Много лет назад я познакомился в Нью-Йорке с очень богатым человеком, над письменным столом которого висел плакат: «У того, кто целый день работает, нет времени на то, чтобы зарабатывать деньги». Очевидно, время необходимо еще и для того, чтобы думать. Когда я спросил его, над чем, на его взгляд, стоило бы задуматься, он ответил: «Постарайся разобраться в себе и понять, что доставляет тебе удовольствие. А потом подумай, каким образом на этом можно зарабатывать деньги». Такие вопросы необходимо задавать себе каждый день и ежедневно искать на них самые лучшие ответы.